Германские самолеты, 16 берсерков с рейтерой кирасира и 16 нибелунгов с канонира и гренадера, атаковали стремительно. Главной целью тевтонов был флагманский корабль Элдендорфа, но произошла досадная ошибка в распознавании. И Колорадо, и Нью-Йорк имели по две двухорудийные башни на носу и на корме, и оба корабля можно было считать и концевыми, и головными. В результате немцы разделились. Половина самолетов атаковала Колорадо, а половина – Нью-Йорк. Линейный корабль Нью-Йорк, ветеран Уснавы, налет продолжался всего четверть часа, но за это время боевая мощь соединения контр-адмирала Элдендорфа снизилась на треть. Торпеда, попавшая в Колорадо, угодила в бронепояс, и несмотря на громадный столб воды, поднявшийся выше мачт, эффект от взрыва был практически нулевым. Зато три тяжелые бомбы, взорвавшиеся в средней части корабля, повредили дымоходы, снесли несколько универсальных орудий и вывели из строя радар и линии связи. В подпалубных помещениях возник сильный пожар. Скорость линкора снизилась до 16 узлов, и хотя вся его артиллерия главного калибра действовала, Элдендорф перенес флаг на Миссисипи. Что же касается Нью-Йорка, то к концу атаки он превратился в пылающую развалину. Две 500 кг авиабомбы разрушили среднюю 356-мм башню, превратив стоявшие на ней гидросамолеты в обломки, залитые горящим бензином. И эта развалина тонула. Линкор получил две торпеды, что и решило его судьбу. Вода, хлынувшая через громадные пробоины, затопляла отсек за отсеком, ветхие переборки под ее напором сдавали одна за другой. Нью-Йорк лег на борт и затонул в 8 часов 55 минут, через 20 минут после получения рокового удара. Германцы потеряли от зенитного огня всего два пикирующих бомбардировщика и три торпедоносца. Авиация в очередной раз доказала, каким грозным оружием она является для кораблей, не имеющих прикрытия с воздуха. Адмирал Элдендорф, взбешенный потерями, потребовал от Багана истребительного прикрытия и удара по авианосцам противника. Командующий эскадрой линейных кораблей не собирался отступать, да и отступать ему было некуда. От самолетов не убежишь. События покатились грохочущей лавиной. Контр-адмирал Баган, получив радиограмму Элдендорфа, поднял С-6 каноэ, Раджа, Рани, Шах, Эмир, Набоб и Хидив, 42 Даунтлесса, 44 Авенджера и 86 Хеллкотов. Воздушная разведка его соединения не обнаружила в радиусе 300 миль к северу от Пуэрто-Рико никаких признаков русских авианосцев, и все-таки Баган оставил половину своей палубной авиации в резерве, полагая, что для нанесения сокрушительного удара по флоту вторжения хватит и выделенных сил. Подводная лодка У-173 обнаружила эскортные авианосцы Янки у Аресиба, но не смогла немедленно об этом сообщить, преследуемая кораблями охранения. Русский Атлантический флот, находившийся в 330 милях от Пуэрто-Рико, направлялся к острову. Макаров отнюдь не намерен был оставаться только зрителем ожесточенного сражения, развернувшегося у его берегов. Разведывательный гидросамолет с крейсера «Триесте» заметил у северо-западной оконечности Пуэрто-Рико авианосец, два крейсера и четыре эсминца. Это были «Рэндольф», «Тускалуза» и «Белокси», отходящие к своим базам и уже не представлявшие собой угрозы флоту вторжения, но командующий Региомарина не знал, что «Рэндольф» не боеспособен. И громом среди ясного неба стала для Компиони радиограмма адмирала Паладини, сообщившего, что его крейсера на походах к Гуаима вступили в огневой контакт с тяжелыми американскими кораблями. Хелси всех перехитрил. Вскоре после того, как самолеты вице-адмирала Селиакса скрылись за горизонтом, он снова лег на прежний курс, с буйволиным упорством пробиваясь в район высадки десанта континенталов на Пуэрто-Рико. Кораблями, появившимися в начале 10-го у Гуаямы, были американские крейсера «Балтимор», «Посадина», «Хаустон» и «Нэшвилл». Адмирал Паладини располагал четырьмя тяжелыми крейсерами «Зара», «Фиуме», «Пола», «Гориция», тремя легкими «Помпей», «Сципион», «Сула» и восемью эсминцами. Соотношение сил для итальянцев более чем приемлемое, особенно если учесть, что хорошо сбалансированные тяжелые крейсера типа «Пола» были одними из лучших в своем классе, превосходя всех других вашингтонцев по бронированию. Но когда за крейсерами противника обозначились силуэты двух линейных кораблей, сопровождаемых многочисленными эсминцами, Паладини встревожился не на шутку. Дело принимало скверный оборот. Несмотря на свои великолепные характеристики, итальянские тяжелые крейсера для боя с линкорами не предназначались. Итальянский тяжелый крейсер «Зара» в бою у Гуаямы. Частыми залпами из 32-8-дюймовых орудий итальянцы оттеснили американские крейсера, Но когда над морем загудели 16-дюймовые снаряды «Индиан», полы вынуждены были начать отход. Держаться под обстрелом орудий такого калибра для них было равносильно самоубийству. Но за спиной адмирала Паладини с рейда Гуаямы суматошно расползались во все стороны десятки десантных судов и транспортов, не имевших даже скорости, последней защиты слабого, и командующий итальянскими крейсерами маневрировал, используя метод погони за залпами, и взывал о помощи ко всем, кто мог слышать его радио, к адмиралу Кампионе, к немцам, к англичанам, к русским. Пляска со смертью завершилась чудовищным взрывом, расколовшим крейсер «Фиуме». 406-мм снаряд «Саут Дакоты» пробил 6-дюймовую броню барбета башни главного калибра и лопнул в погребах. Вице-адмирал Паладини, сгорбившись, закрыл лицо ладонями и услышал радостный крик сигнальщика. «Самолеты! Наши!» Покончив с колебаниями и начав действовать, адмирал Эниго Кампионе не медлил. Его линкоры уже вышли на дистанцию ведения огня, и 27 15-дюймовых орудий «Виктория Винита», «Италия» и «Рома» задирались вверх, нацеливаясь на линкор «Элдендорфа». По приказу Кампионе вторая ударная волна с эскортных авианосцев адмирала Динша поднялась для атаки соединения «Хелси», а самолеты с итальянского авианосца «Орел», 16 торпедоносцев, 16 пикирующих бомбардировщиков и 32 истребителя, взлетели для атаки Рэндольфа и сопровождавших его кораблей. Адмирал Кампионе полагал, что в районе обнаружения этого отряда находятся и другие американские авианосцы. Самолеты со всех 5 авианосцев флота вторжения поднимались в небо, и корабли адмирала Динша уже готовились принять на палубу ударную волну, возвращавшуюся после атаки линкора «Элдендорфа», когда со стороны берега на флот вторжения роем разъяренных пчел набросились 170 самолетов, взлетевших с каной контр-адмирала Багана. Они шли на малой высоте, и гористый рельеф острова затруднил их обнаружение радарами. А немецких истребителей прикрытия в воздухе было слишком мало, чтобы остановить эту армаду. И начался кромешный ад, вспоминал впоследствии Аугусто Торричелли, старший офицер легкого крейсера Джузеппе Гарибальди. К счастью для континенталов, американцы вознамерились объять необъятное, нанося удар сразу по многим целям, и по линкорам, и по авианосцам, а малоопытные пилоты, у которых от обилия мишеней разбегались глаза, с упоением атаковали десантные корабли, не способные ни отбиться, ни уклониться, ни уйти. Ударная волна рассредоточилась, и это снизило потери флота вторжения. «Виктория Винита», флагманский корабль адмирала Кампионе, получил попадание торпедой. Близкий разрыв тысячефунтовой бомбы проломил обшивку крейсера «Луиджи Кадерна», вызвав затопление двух отсеков. Загорелся эскортный авианосец «Канонир», на Кирасире тяжелая бомба привела в негодность полетную палубу, гренадер получил подводную пробоину и приткнулся к мели, чтобы не затонуть. На дно пошли два эсминца из десяток десантных кораблей, многие суда были повреждены. Часть «Хеллкотов» несла под крыльями бомбы и работала штурмовиками. Итальянский авианосец «Орел» сумел избежать повреждений. Его командир поставил густую дымовую завесу, клубы дыма окутали весь корабль, и американцы оставили «Орла» в покое, сочтя, что корабль доживает последние минуты. Германскими истребителями и зенитным огнем было сбито до 30 американских самолетов, но потери континенталов были велики. Вдоль всего южного побережья Пуэрто-Рико от Гуаямы до Гуаянильи волны выбрасывали на берег обломки и трупы, словно море брезгливо избавлялось от мусора, который выкинули в него люди. Глава 4. Снаряды рубит пальмы. 4 апреля 1944 года, 10 часов 5 минут. Командующий Хохзией флотте испытывал сильнейшее раздражение на самого себя. У берегов Пуэрто-Рико флот континенталов, атакованный американской палубной авиацией и тяжелыми надводными кораблями, прорвавшимися в районы высадки десанта, оказался на грани катастрофы, и адмирал Лютинс сознавал, что причина этого – его решение отвести от острова вторую эскадру вице-адмирала Маршалля и усилить ею потрепанные эскадры Руги и Шневинда для парирования предполагаемой угрозы со стороны Уснавы адмирала Кинга. И вот теперь выяснилось, что эта угроза так и осталась гипотетической. Флот Янки был обнаружен в 110 милях к юго-востоку от Ямайки, и флот этот отступал, точнее, бежал, самым полным ходом, судя по бурунам, на северо-запад, торопясь выйти из пределов радиуса действия германской авиации, базировавшейся на Малых Антилах и на материке. Численность его была немалой, пилоты разведывательных самолетов насчитали 5 авианосцев, 3 линейных корабля, полтора десятка крейсеров и больше 50 эсминцев. Часть кораблей были повреждены, на одном авианосце были заметны разрушения, за другим оставался длинный нефтяной след, но флот адмирала Кинга все еще являл собой грозную силу. И все-таки эта сила спасалась бегством, признавая свое поражение. Удар василисков, вооруженных планирующим бомбами, стал последней каплей и той пресловутой соломинкой, что ломает верблюжью спину. В 9 утра у западной оконечности Гаити был обнаружен одинокий авианосец, беспомощно тащившийся на буксире крейсера и прикрываемый парой эсминцев. До него было не больше 200 миль, и адмирал Маршалл запросил разрешение поднять в воздух эскадрилью пикировщиков и добить подранка, но вскоре самолет-разведчик сообщил, что калека вместе с буксировщиком прямо на его глазах был торпедирован и тихо затонул на пару со своим поводырем. Это был успех, но Лютинса он не слишком обрадовал. Командующий Хохзией флотте все больше мрачнел, принимая новые тревожные донесения от берегов Пуэрто-Рико. Да, теперь адмиралу Лютинсу стало ясно, что эскадру маршала можно было и не отзывать от Пуэрто-Рико, противник не собирался продолжать бой. Но кто мог предвидеть такой поворот событий? Это сейчас у Хохзией флотте 8 авианосцев с 4 сотнями самолетов, 6 линкоров, 3 линейных, 5 тяжелых и 11 легких крейсеров и 60 эсминцев, явный численный перевес над Уснавы, но без второй эскадры перевес этот был отнюдь неявным, а строго говоря, его вообще не было. В эскадрах Шневинда и Руги после вчерашнего боя оставалось всего 2 эскадренных авианосца, Люцов и фон Дертан, причем оба поврежденные, хоть и боеспособные, и легкий авианосец один. Итого 3 авианосца против 5 авианосцев Кинга. И что бы произошло, если бы у Янки хватило решимости продолжать сражение? У немцев перевес в линкорах, а чего он стоит, этот перевес, в авианосной дуэли? Нет, он, Лютинс, принял правильное решение, и не его вина, что у Пуэрто-Рико сложилась такая обстановка. Кто мог предположить, что американцы сделают ставку на архаичные линкоры и бросят их в авантюрную атаку на десантный флот континенталов? Командующий Хохзией флотте не виноват, все крепки задним умом, а решения принимаются на основе информации, имевшейся к моменту их принятия. Правда, объяснить это все лидеру и самому кайзеру будет непросто, и даже очень непросто. Значит, надо исправлять ситуацию, и немедленно, пока она из угрожающей не стала катастрофической. Преследование удирающего флота адмирала Кинга придется прекратить, за 2 сладких места одной рукой не ухватишься, и бросить все силы к Пуэрто-Рико, чтобы навести там порядок. Решено. Авианосцы Хохзией флотте разворачивались против ветра и поднимали в воздух эскадрильи берсерков и нибелунгов. По расчетам, они достигнут цели еще до полудня, и полным ходом двинулись к проливу монолинкора и крейсера. Их командиры надеялись, что главному калибру у берегов Пуэрто-Рико тоже найдется работа по специальности. 4 апреля 10.45. Там их столько, что у нас не хватило патронов, доложил по возвращении командир ударной волны, выпущенной каноэ адмирала Багана для атаки флота вторжения. Адмирал и сам уже понял, что нужен второй удар. Успех обозначен, противник понес потери, Хелси и Элдендорф прорвались к Гуаяме и Гуаинилье, сея панику и топя все, что попадало под стволы их башенных орудий. Надо этот успех закрепить, и тогда флот континенталов отхлынет от Пуэрто-Рико штормовой волной, разбившейся о скалы. И контр-адмирал Баган приказал поднимать вторую волну для удара по итальянским линкорам, все еще мешающим кораблям Элдендорфа бесчинствовать у Гуайнили. Мысли о русских авианосцах он выбросил из головы. Проблемы надо решать по мере их поступления, этих авианосцев пока мест не видно и не слышно. А минут через 40 истребители первой волны дозаправятся, пополнит расстрелянный боезапас, и будут снова готовы к бою с кем угодно. Командующий соединением эскортных авианосцев Атлантического флота США не знал, что подводная лодка У-173, оторвавшись от преследования, подвсплыла, вышла на связь, и ее радио было услышано. Адмирал Макаров узнал, где находится каноэ Багана, и русские самолеты, 150 боевых машин, 73 единорога и 77 беркутов, уже резали крыльями воздух, с каждой минутой приближаясь к Пуэрто-Рико. Локаторы засекли их приближение, когда американские самолеты первой волны сели на свои авианосцы и были поданы лифтами на ангарные палубы Раджа-Рани, Шаха, Эмира, Набоба и Хидифа для дозаправки и перевооружения. С премьера, Куин, Трампетира, Императора, Спикера и Арбитра взлетали Авенджеры и Хеллкоты второй волны. Почти одновременно гидросамолет с крейсера «Саванна» сообщил на Норд-Норд-Вест, 275 миль, координаты. Соединение противника, в составе которого один или два линейных корабля и два или три больших авианосца. Но это донесение было запоздалым. Единороги и беркуты уже выходили на цель. Русская атака застигла конвой адмирала Багана во время смены воздушного патруля. Одни истребители садились, другие взлетали, и смена эта была затруднена безветрием. Тихоходные эскортные авианосцы испытывали затруднения при подъеме самолетов, их старт затягивался. Возникла сумятица, а через 10 минут первые русские бомбардировщики, сожрав мили, отделявшие их от американских кораблей, вошли в пологое пикирование и рухнули в море первые хеллкоты, сбитые беркутами. А еще через 10 минут над авианосцем «Набоб» взметнулся к небу дымный гриб взрыва. Взрыв эскортного авианосца «Набоб». Русские многоцелевые торпедоносцы-бомбардировщики «Единорог» были пригодны и для топмачтового бомбометания. Эффективный боевой прием против небронированных крупных целей вроде транспортов или тех же авианосцев. 500-килограммовая бомба, дельфином скользнув по воде, подпрыгнула и врезалась в борт каноэ, чтобы через пару секунд превратиться в корабельном брюхе в сгусток рычащего пламени и раскаленных газов. И это было только началом. Авианосец очень уязвим, всего одно попадание превращает его в пылающий факел, особенно если на его палубах стоят заправленные самолеты с подвешенными торпедами и бомбами. За считанные минуты море густо раскрасилось дымами горящих кораблей. Кроме «Набоба», попадания получили «Раджа», «Хидиф» и «Спикер». Близкие разрывы повредили «Эмир» и «Трампетир». Размахиваясь для нанесения нового удара, контр-адмирал Баган сам получил удар, и очень чувствительный. Авианосцы «Кларка», «Хэнкок» и «Кэббот», находившиеся чуть восточнее направления атаки единорогов, не пострадали, а младший флагман 4-й оперативной группы, второй раз за два дня ставший свидетелем сокрушительного удара русских самолетов, горел жаждой мести. И пока единороги, разделив цели, деловито чинили суд и расправу над каноэ, он поднял в воздух все имевшиеся у него боевые машины. 24 пикирующих бомбардировщика, 22 торпедоносца и 28 истребителей. Ударная волна устремилась на север, туда, откуда прилетели самолеты адмирала Макарова. 4 апреля 1944 года, 11 часов 15 минут. Пилоты второй ударной волны, взлетевшие с палуб каноэ контр-адмирала Багана, не оглядывались назад. Молодые летчики были полны решимости как следует всыпать этим макаронникам, чтобы навсегда отбить у них охоту соваться к берегам Америки. Но одной решимости было мало. Требовался еще и опыт, которого не хватало. За годы войны Америка на Карибах и в Полинезии, на севере и на юге потеряла тысячи обученных пилотов палубной авиации, и летные школы не успевали готовить новых. Лучшие выпускники и опытные летчики направлялись на ударные авианосцы «Уснавы». Авиагруппы эскортных каноэ формировались по остаточному принципу, и недостаток опыта не мог не сказаться. Итальянский тяжелый крейсер «Трента». Пилоты ошиблись при выборе целей, в дыму горящих кораблей, среди множества всплесков снарядных разрывов, они приняли тяжелые крейсера «Трента» и «Триесте» за линкоры адмирала Кампиони и атаковали их с большим азартом. Атака увенчалась успехом. «Даунтлессы» и «Авенджеры» с «Премьера», «Спикера» и «Арбитра» потопили «Трента» и повредили «Триесте», свято уверенные в том, что расправляются с Италией и Рома. Летчики с «Трампетира», «Императора» и «Куин» тоже ошиблись, но их ошибка была куда более серьезной. Линкоры «Элдендорфа» вели огонь из всех орудий по десантным судам, жавшимся к мели Мугуа-Инильи. Перелеты рвались на берегу, взметая фонтаны песка и перемолотой зелени, и вдумчивый командир эскадрильи пикирующих бомбардировщиков с «Императора» посчитал, что перед ним не американские, а итальянские линейные корабли, обстреливающие берег и осыпающие солдат генерала под тоннами взрывчатой стали. И он лихо атаковал линкоры «Уснавы», увлекая за собой эскадрильи с «Трампетира» и «Куин». В результате яростного обмена «Фриэндл» и «Фири» два американских самолета были сбиты, а «Нью-Мексико» получил прямое попадание тысячефунтовой бомбой, по счастью не причинившей фатальных повреждений. Разразившийся в эфире ураган проклятий, обильно сдобренных сленгом нью-йоркских и чикагских трущоб, оказался эффективнее зениток и вразумил чересчур рьяных пилотов. Сконфуженные летчики, виновато покачав крыльями, удалились. Разгром флота вторжения не состоялся. Кроме «Трента», американцы записали на свой боевой счет всего лишь несколько десантных судов, и адмирал Кампиони продолжал сдерживать корабли Элдендорфа огнем своих линкоров и торпедными атаками эсминцев под прикрытием дымовых завес. А в половине 12-го самолеты Сагилы к западу от Пуэрто-Рико настигли Рэндольф и сопровождавшие его крейсера, не имевшие прикрытия с воздуха. События в это утро развивались стремительно, и Баган с Кларком попросту забыли об этом отряде. Итальянские летчики по уровню боевой подготовки уступали германским пилотам, но беззащитный поврежденный авианосец оказался для них доступной целью. Через полчаса после начала атаки Рэндольф превратился в громадный плавучий костер, колыхавшийся на волнах, а в полумиле от него пошел к дну легкий крейсер «Билокси», исклеванный бомбами и авиаторпедами. В воде оказалось 2000 человек, многие из которых были ранены, и на эту аппетитную приманку потянулись акулы, кровожадные обитательницы Карибского моря, привыкшие разнообразить свое меню человеченкой еще со времен Генри Моргана и его коллег по пиратскому промыслу. Когда итальянские самолеты улетели, и эсминцы эскорта занялись спасением людей, очень многих спасать было уже поздно. Около 100 выловленных трупов были изувечены хищницами, на телах десятков выживших остались следы укусов, и никто не мог сказать, сколько моряков погибло в акульих зубах. Недолго держался на плаву и Рэндольф. Во второй половине дня горящий авианосец был добит германской подводной лодкой. Субмарины Кайзера стягивались к берегам Пуэрто-Рико акулами, почуявшими запах крови. В течение часа, с половины 11 до половины 12, соединение вице-адмирала Хилси, успешно теснившие итальянские крейсера у Гуаямы, было трижды атаковано с воздуха. Первыми прилетели самолеты с эскортных авианосцев адмирала Динша, 15 торпедоносцев, 14 пикирующих бомбардировщиков и 22 истребителя. Германские пилоты не ошиблись, выбирая цель. Они атаковали линкор «Индиана», флагман американской эскадры. 3 часа назад «Индиана» благополучно пережила атаку самолетов «Силекса», но на этот раз удача изменила адмиралу Хилси. Над американскими кораблями не было истребителей, Кларк послал свои авиагруппы против Макарова, и берсерки с нибелунгами заходили на цель почти безнаказанно, прорывая завесу зенитного огня. Первая 500 кг бомба попала в «Индиану» с левого борта. Войдя в палубу под углом, она взорвалась у 127 мм спарки номер 2, разодрав небронированный надводный борт и скрутив листы железа как бумагу. Силой взрыва орудийная башня была сорвана со своего места. Покачнувшись, она сползла и рухнула в воду, подняв высокий фонтан брызг. Вторая бомба влетела в дымовую трубу, искорежила ее и разрушила дымоходы. Третья разорвалась на лобовой броне 16-дюймовой кормовой башни. Броня выдержала удар, но башня вышла из строя, перестали работать механизмы подъема орудийных стволов, а затем в борт линкора одна за другой врезались 2 торпеды. Линкор, теряя ход, начал оседать на корму, одновременно кренясь на правый борт. В 10 часов 55 минут на смену немецким самолетам появились английские. 12 барракуд, вооруженных торпедами, 10 фаерфлаев с подвешенными 500-фунтовыми бомбами и 10 истребителей Харрикин с авианосца Юникорн. Они атаковали Саут-Дакоту, и после того, как осколки 3 бомб, сброшенных штурмовиками и взорвавшихся на верхней палубе линкора, проредили расчеты Эрликонов и Бафорсов, торпедоносцы «Барракуда» добились попадания в носовую часть корабля. Взрывом торпеды были повреждены мазутные цистерны, и топливо потекло за борт, клубясь и расползаясь, словно кровь раненого кита, и переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Горящий линкор зарылся носом в море, волоча за собой дымный шлейф. Адмирал Хилси перешел на тяжелый крейсер «Балтимор», и именно его выбрали себе мишенью 10 нибелунгов и 12 берсерков «Силекса», явившиеся с повторным визитом. Американский тяжелый крейсер «Балтимор» с оторванным носом, маневрируя на скорости в 30 узлов и отстреливаясь из всех орудий, крейсер уклонился от прямых бомбовых попаданий, но в 11 часов 20 минут в него попала торпеда, оторвавшая носовую часть. «Балтимор» стал похож на обрубленное с торца полено, загребавшие волны, а незадолго до полудня на горизонте появились силуэты боевых кораблей. С востока подходил адмирал Роулингс с линкором «Король Георг», крейсерами «Аретуза» и «Галатея» и 5 эсминцами, с юго-востока – вице-адмирал «Силиакс» на линейном крейсере «Адмирал Энгиноль», сопровождаемый тяжелыми крейсерами «Тетис», «Амазон», легкими крейсерами «Карлсруэ», «Кёнигсберг» и 8 эскадренными миноносцами, а на западе оживился адмирал «Паладини», воспрянувший духом. 6 его крейсеров, 3 тяжелых и 3 легких, и 7 эсминцев пошли на сближение с потрепанной американской эскадрой. Соединение Хелси с трех сторон было охвачено превосходящими силами противника и прижато к берегу. «Вот теперь будет коррида», – пробормотал Буффало Билл. 4 апреля 1944 года, 12 часов 30 минут, самолеты с Хэнкока и Кэббота безошибочно вышли на цель, русские авианосцы, и грамотно начали атаку. Но в триаде обнаружил атаковал уничтожил наиболее важна третья часть, без нее первые две не имеют смысла. Американские самолеты были засечены русскими радарами загодя, еще на подлете, и над кораблями адмирала Макарова их ожидала теплая встреча. Истребители с Чесмы, Синопа и Варяга, 60 машин, устремились на перехват. Беркуты связали боем корсаров прикрытие, а кречеты вгрызлись в строй американских торпедоносцев и бомбардировщиков. Корабли ощетинились орудийными стволами, и небо вскипело от сотен разрывов зенитных снарядов. Вадим Степанович Макаров мог быть доволен. Годы упорных тренировок сделали свое дело. По умению владеть техникой и по уровню боевой подготовки русский флот не уступал ни американскому, ни германскому. Русские истребители сбивали самолет за самолетом. Новейшие приборы управления огнем отслеживали одновременно по несколько воздушных целей. И снаряды с радиолокационными взрывателями рвали на куски фюзеляжи «Авенджеров» и «Даунтлессов». Самолеты падали в море, кувыркаясь и кружась в воздухе сорванными листьями. Бой продолжался около получаса, и за это время ни один торпедоносец так и не сумел добиться успеха. А из 74 американских самолетов, атаковавших соединение Макарова, было потеряно не менее половины. Прорваться к русским линейным авианосцам смогли только пикировщики, но и те добились одного единственного попадания в Чесму. Тысячефунтовая бомба взорвалась в кормовой части полетной палубы, покорежив броню и вызвав пожар. Пожар на полетной палубе авианосца Чесма. Повреждения от этого попадания оказались незначительными, а пожар был быстро потушен аварийной группой, не допустившей распространения пламени в подпалубные помещения. Никакой другой корабль Атлантического флота Народной России повреждений не получил, хотя среди расчетов зенитных автоматов на крейсерах имелись убитые и раненые осколками бомб, упавших у бортов. А на отходе самолеты Кларка встретились с русскими самолетами ударной волны, возвращавшимися на свои авианосцы после атаки конвоя адмирала Багана, и беркуты, сопровождавшие бомбардировщики и сохранившие остатки боекомплекта, не преминули его доизрасходовать, отправив в океан еще с десяток американских машин. Уцелевшие самолеты Янки возвращались домой, зияя дырами в пробитых плоскостях и надеясь дотянуть до спасительных полетных палуб Хэнкока и Кэббота. Но пилоты этих машин еще не знали, что палуб этих уже нет. Ударная волна адмирала Лютинса, 100 пикирующих бомбардировщиков, свыше 100 торпедоносцев и больше сотни истребителей, появилась у Пуэрто-Рико около полудня. Они не стали задерживаться у Гуайнильи. Потопив мимоходом поврежденный крейсер «Беруик», английский корабль под канадским флагом, германские самолеты перемахнули остров и обрушились на корабли Багана и Кларка, являвшиеся приоритетными целями. Опытные пилоты Хохзея и Флотти хорошо знали, как убивать авианосцы. Американских истребителей в воздухе было мало, а 24 5-дюймовых орудия крейсеров ПВО «Окленд» и «Рено», охранявших Кэббот и Хэнкок, и зенитные автоматы не в силах были отразить такую атаку. Хэнкок был торпедирован. Кэббот загорелся от попаданий двух полутонных бомб, разметав на полнеба черный дым. На дно пошел крейсер «Рено», упорно защищавший своих подопечных, а тевтоны переключились на конвой адмирала Багана, дожидавшиеся своей очереди. Разгром был полным. После опустошительной атаки самолетов Хохзея и Флотти из 11 эскортных авианосцев, находившихся на плаву к моменту ее начала, уцелело всего 6, и 3 из них, изувеченным и горящим, не суждено было долго плавать. Горящий авианосец Кэббот. Самолеты с эскортных авианосцев, потеряв свои плавучие аэродромы, приземлялись на береговые, а самолеты Кларка, увидев по возвращении стену черного дыма, закрывшую разгромленный флот, садились на воду, уповая на надувные спасательные лодки и пакетики с противоакульем порошком. Удар адмирала Лютинса решил исход сражения в пользу континенталов. Авианосец Кэббот затонул к вечеру. Хэнкок пережил его всего на час. Одна из германских субмарин, спешивших на пир хищников, пристрелила флагманский корабль адмирала Кларка двумя торпедами. Ко всему прочему, возвращение к берегам Пуэрто-Рико спасло Хохзея и Флотти от атаки американской береговой авиации с Кубы. По требованию адмирала Кинга с островных аэродромов Кубы поднялось все, что только могло летать и бомбить, для прикрытия отхода Уснавы, но большая часть Митчеллов ИП-17 не нашла Лютинса у Гаити, а разрозненные атаки немногочисленных групп самолетов, отыскавших германские корабли, были отбиты истребителями и зенитным огнем, и результат всех этих атак был нулевым. Контр-адмирал Алдендорф понял, что пора отходить, и повернул обратно к проливу Мона, оставив в покое потрепанные итальянские линкоры. Но соединению Хелси отступать было некуда. Буффало Билл попал в загон, и мясники уже точили ножи, чтобы вспороть его бычью шкуру. Кинг Джордж 5 открыл огонь со 110 кабельтовых, и несмотря на дистанцию, на зыбкое марево, дрожавшее в воздухе, разогретом полуденным тропическим солнцем, и на обрывки дымовых завес, стлавшихся над морем, первые же его залпы легли накрытиями, а затем начались попадания. Экипаж английского домашнего линкора состоял из отборных кадров Royal Navy, 300 лет владевшего морями. Моряки его величества не имели особых оснований пылко любить тевтонов, но в равной степени они не испытывали теплых чувств и к американцам, предавшим Англию в трудную минуту. И британские моряки умело и добросовестно делали свое дело. «Сблизиться», — холодно произнес адмирал Роулингс, приказывая перенести огонь с горящей Саут-Дакоты на Индиану, «я не вижу достаточного числа попаданий». В первые минуты боя 16-дюймовый снаряд Саут-Дакоты взорвался под водой у самого борта короля Георга, в носовой части, почти прямое попадание, но вскоре ответный огонь американцев стал быстро ослабевать. Если бы американские линкоры встретились с кораблем бывшей метрополии во всеоружии, будучи невредимыми, у бриттов, несмотря на всю их выучку, было бы мало шансов на победу, но самолеты, хозяева неба и проклятие дредноутов, уже попятнали линейные корабли Хелси отметинами своих когтей. В ходе двух воздушных атак Саут-Дакота получила 3 бомбовых и 2 торпедных попадания, приняла 2000 тонн воды и получила дифферент на нос, потеряв при этом 8 узлов хода. Разрушения в надстройках привели к повреждениям линий связи и цепей управления. Индиане досталось 4 бомбы и 2 торпеды. На линкоре вышла из строя кормовая башня главного калибра, было затоплено румпельное отделение, имелся сильный крен, затруднявший действия артиллерии. Оба корабля горели и понесли потери в личном составе, снизившие их боеспособность. И поэтому неудивительно, что мощный, полный сил «Кинг Джордж 5» уверенно брал верх над парой инвалидов «Янки». Казалось, реализуется предвоенная концепция, согласно которой палубные самолеты должны ослабить противника предварительными ударами, после чего слово предоставлялось главному калибру линкоров. Линейный крейсер адмирала Ингеноль ведет огонь, а с юга гремели пушки адмирала Ингеноля, бывший французский «Дюнкерк», создававшийся для борьбы с германскими тяжелыми рейдерами, расстреливал «Балтимор», оправдывая свой титул убийцы крейсеров. «Оторвите ему корму», – процедил Силекс, наблюдая за падениями снарядов. Для симметрии 150-миллиметровая бортовая броня американского крейсера не рассчитывалась на противодействие 13-дюймовым снарядам, они прошивали ее насквозь. Точно так же, как в Первую мировую войну снаряды дредноутов с легкостью пробивали защиту броненосных крейсеров. Загнанный заяц бросается на собаку, американские эсминцы под градом снарядов устремились в отчаянную торпедную атаку на корабли противника. 6 эсминцев и легкий крейсер «Посадина» атаковали англичан, 8 эскадренных миноносцев с крейсером «Хаустон», «Силекса», спасая свой гибнущий флагманский корабль. Атаки эти не были скоординированы, из-за повреждений «Балтимора» Хелси потерял управление эскадрой, и не имели шансов на успех. При отличной видимости 6 крейсеров и 13 эсминцев континенталов расстреливали флетчеров перекрестным огнем, не давая им выйти в точку залпа. 4 американских эсминца были потоплены за четверть часа. Почти все остальные получили повреждения. Торпеды, выпущенные наугад, все-таки дошли до кораблей союзников и нашли свои жертвы. Получил попадание и вышел из боя германский тяжелый крейсер «Тетис», и затонул английский эсминец «Вулверин». Американскими снарядами были повреждены «Галатея», «Амазон», «Кенигсберг», «Помпеи» и несколько эсминцев, но расклад был неравным, сила солому ломит, обреченные корабли «Хелси», метавшиеся в огненном кольце, горели, тонули и выбрасывались на берег. К 14:00 все было кончено. Саут-Дакота, изрешеченная снарядами короля Георга, перевернулась и ушла на дно. Индиана была добита торпедами Сципиона и Сулы, римские капитаны жаждали мести. Балтимор, объятый пламенем, взорвался, и адмирала Хелси не было среди немногих спасенных. Крейсера Посадина и Хаустон выбросились на мель. Их экипажи вброд добирались до суши, чтобы присоединиться к солдатам генерала Паттона, наблюдавшим разгром соединения Буффало Билла из первого ряда. Нэшвилл, получивший в корпус 4 десятка 6 и 8 дюймовых снарядов и 2 торпеды, затонул Мористия. Его команду подбирали торжествующие победители. 5 американских эсминцев добрались до спасительных отмелей, где и остались догорать. Черный дым окутал весь берег траурным покрывалом. Коррида закончилась смертью быка. 4 апреля 1944 года, вторая половина дня, морской берсальер Винченцо Бенедетти выплюнул песок, хрустевший на зубах, и помотал головой, прогоняя звон в ушах, поселившийся там после близкого разрыва снаряда. Ощущение было таким, как будто по голове бравому берсальеру от души ударили поленом. Над берегом простонал второй снаряд и лопнул, подняв целую тучу песка. «Господи», — подумал солдат, — «на пляже хорошо лежать лицом к солнцу, да чтобы рядом лежала симпатичная девушка, а не так, мордой вниз, глотая песок и слушая грохот разрывов. И зачем мне эта война? На кой мне этот остров в Карибском море? Мне хватит и родного Капри в море Средиземном, где погода ничуть не хуже и море такое же теплое и ласковое, и к тому же без акул. Пуэрто-Рико нужен Дуче, вот пускай сам Дуче за него и воюет, а ему, Винченцо Бенедетти, война уже проела все нутро, до самых печенок. Выйти бы живым из этой передряги, пропади они пропадом и наградные деньги, и все остальное, обещанное солдатам экспедиционного корпуса перед отправкой на Антилы. Нет уж, в следующий раз, если Дуче понадобится Гаити или, например, Куба, пусть эти острова добывает для Дуче кто-нибудь другой, а с него, Винченцо Бенедетти, хватит. Он поедет домой, проводить заслуженный отпуск в кругу семьи.